В те дни нельзя было закончить университет и тут же на следующий день стать адвокатом, во всяком случае в нашей части Канады. Ты должен был получить дополнительную подготовку в Осгуд-Холле, и только когда-нибудь потом, когда юридическое общество Верхней Канады решало, что ты созрел, ты получал место в коллегии. Это тревожило Боя, но не слишком. Университет, откровенно признался он, хотя я не напрашивался ни на какие откровенности, ставит на тебя печать годен, но если сперва зарабатывать печать, а уж затем изучать юриспруденцию, ты одряхлеешь и посидеешь за этим занятием, и только потом сможешь окунуться в яростный поток жизни. Насколько я мог судить, яростный поток жизни был напрямую связан с сахаром. Сахар был главным деловым интересом старого дока Стонтона. Он нахапал в окрестностях Дептфорда уйму земли и всю ее пустил под сахарную свеклу. Богатая аллювиальная почва заливных низин, окружавших Дептфорд, позволяла выращивать все, что угодно, для сахарной же свеклы она подходила идеально. Док не дорос еще до звания короля сахарной свеклы, но был на пути к тому. Нечто вроде сладкого герцога. Бой, видевший дальше своего отца, уговорил его вложить деньги в переработку, в получение сахара из свеклы, и это принесло такие огромные барыши, что вскоре богатство дока Стонтона вышло далеко за пределы понимания обитателей Дептфорда. Настолько далеко, что они даже вроде забыли, как он слинял из города во время эпидемии. Ну, а теперь-то было ясно, что у сказочно богатого человека найдутся занятия получше, чем служить через трубочку старушечий кашель или латать фермера, свалившегося дуром в соломорезку. Док Стонтон не стал формально объявлять, что оставляет практику. Он принимал орел исключительности, неизбежно возникающей вокруг каждого богача, равно так же, как авторитет врача. С кислой физиономией и своеобразной, ему одному лишь свойственной смесью напыщенности и постоянной обиды на весь мир. Док так и остался в Дептфорде. Как мне кажется, он просто не представлял себе, куда ему можно было уехать, да и положение главного богатея поселка, человека куда более богатого, чем Аттельстаны, устраивало его как нельзя лучше. Аттельстаны молча дулись, и только Сесс, ничем, как всегда, не сдерживаемый, отмочил пенку, незабытую поселком, даже через много лет. «Если Христос, — сказал он, — умер ради искупления грехов дока Стонтона, все его старания пошли псу под хвост». Так что Бой тоже жил с оглядкой на ждущую его корону. Он отнюдь не думал посвятить себя юридической практике, однако юриспруденция давала хорошую подготовку для бизнеса и в перспективе политики. Он намеревался стать очень богатым, значительно более богатым, чем его отец, человеком, и загодя к тому готовился. Отношения Боя с отцом оставляли желать много лучшего. Еще одна параллель между ним и его идеальным образчиком. Док Стонтон выдавал сыну деньги на содержание не то чтобы скупо, но и без особой щедрости, а Бою с его замашками требовалось значительно больше. Он начал делать краткосрочные, неизменно удачные покупки акций на бирже и вскоре получил возможность жить с размахом, удивлявшим и бесившим Дока, который злорадно предвкушал, что беспутный сынок скоро по уши залезет в долги. Но Бой не залезал в долги. В долги залезают только идиоты, так он любил говорить. Он небрежно щеголял перед отцом такими игрушками, как золотые портсигары и шитая на заказ обувь, ничего при этом не объясняя. Если Бой жил роскошно, то я жил не убого, но весьма скромно. Я считал 24-долларовый костюм из магазина готовой одежды довольно дорогим, а 4-долларовые ботинки безумно дорогими. Я менял рубашку дважды в неделю, а исподнее один раз. Мои потребности оставались крайне непритязательными. Например, я вполне удовлетворялся жизнью в хороших меблированных комнатах. Прошло немало лет, пока до меня дошло, что хорошие меблированные комнаты — вещь в природе несуществующая. Как-то раз минутная зависть к Бою подвигла меня купить шелковую рубашку за умопомрачительные $9. Рубашка жгла мне тело, как туника Несса, но я доносил ее до дыр, чтобы деньги зря не пропали.